носу сильно бьет, как бронзонный вонь параша. Ниоткуда возникает, но поближе к центру тает уровень, если жизни нет, почему никто не знает. Деньгами нас манят, подсознание мое дурмает. Шагала нас понимают, ни за что не променяют. Атмосферу тусовки в хрущевке напита Россию голубой рублевки. Если ты на ком поставил смело свою жизнь, тогда мой тебе совет, крепче за нее держись. Как зеленого сукна пытаешься собрать все фишки, учишь меня жить, хотя сам еще совсем мальчишка. Вырежь напялил на себя прикид понтовый новый, научился лайк бить, шалом водишь из трущобы, грязными словами за спиной всех поливаешь. Для меня большой проблемы ты совсем не представляешь. Принимать удары, слава делом подтверждаю. Боже мой, как ты банален. Наркота это не круто, водка не решит вопросы. Экономишь школьный завтрак, покупаешь папиросы. Пока наругает, ты не пустит центр погулять. Если спрашивал совета, ему пробуй применять. Витие покажет, кто достоин понимания, на кого бесспорно можно обратить внимание. От кого мороз по коже, кто пробить систему сможет. Надо быть себе построже, в остальном Бог поможет. Сказано, сделано, ножом отрезано. Ты еще пока что ноль, молодо и зелено. Падать это больно, временем проверено. Отходи, не мешай, нам дорогу уступай. Принимать удары, слава делом подтверждай. По проблем по жизни, нам не нужно убегать. Мы не убежаем, но хотелось бы сказать, каждый вправе на своем стоять. Стоять! Нам не нужно убегать, мы не убежаем, но хотелось бы сказать, каждый вправе на своем.